теперь же, как наметанным глазом определил Волков, среди жителей дома преобладали совсем другие люди. Тоже младшие, тоже рядовые, но отнюдь не инженеры. Совсем не инженеры. Население Next. Федор видел выстроившиеся вдоль дома газели и шеренги потрепанных четверок, шестерок с тонированными стеклами. Слышал гортанную речь и ловил на себе косые взгляды черных глаз. Чужаков здесь недолюбливали. Он знал, что неподалеку, у МКАДа, расположен крупный рынок, который, судя по всему, давал работу местным обитателям. И не сомневался, что во многих соседних дворах увидят такие же табуны газелей и жигулей. Очкарик вошел в грязноватый, освещенный единственной лампочкой подъезд, почувствовал стойкий запах шафрана, презрительно оглядел разрисованные внутренности лифта, пешком поднялся на третий этаж и нажал на кнопку звонка у нужной двери. Прислушался и через пару мгновений уловил едва слышный звук шагов. Кто-то прошел по коридору и остановился, изучая Федора через глазок. Выждав паузу, Волков вновь надавил на кнопку. Открывать не спешили. Впрочем, и от двери не отошли. «Мне нужен Эльгар Гамбар», — громко произнес Федор невидимому собеседнику. Помолчал и добавил. «Я не уйду». «Кто вы?» — поинтересовались из квартиры. Голос настороженный, мужской, но явно не молодой. «Отец?» «Я из милиции», — сообщил очкарик. «Мне нужно поговорить с Эльгаром». «О чем?» «Через дверь говорить не буду». К мужчине присоединился еще кто-то. Сначала Волков обрадовался. Неужели Эльгар? Но затем услышал едва различимый женский голос и вздохнул. «Жена». О чем переговаривались гамбары, Федор бы не разобрал, даже если бы они общались по-русски. Единственное, что он сумел различить — интонацию. Мужчина что-то приказал женщине, она попыталась спорить, он чуть повысил голос, и женщина проследовала вглубь квартиры. «Открывайте», — повелительно попросил Федор. «Мне надоело здесь торчать». К некоторому его удивлению, замок заскрежетал, и металлическая дверь, тихонько скрипнув, отворилась. Странно. Очкарик не ожидал подобной покладистости. То ли гамбар был честным человеком, то ли рассчитывал на чью-то поддержку. «Добрый день». Федору не ответили. Стоящий в коридоре мужчина обладал заурядной для Москвы внешностью. Невысокий, полный, с короткими черными волосами, обрамляющими большую лысину, черными глазами и большим носом. Серые брюки от дешевого костюма, рубашка с расстегнутым воротом, тапочки. Глава семейства воскресно вечером. «Вас зовут Рафик?» — спросил Волков. «Да». «Мне нужен ваш сын». «Зачем?» «Поговорить». «О чем?» Старший гамбар предпочитал короткие фразы и всем своим видом давал понять, что не рад незваному гостю. «Эльгар дома?» «Нет». Рафик угрюмо мотнул головой. «Уходите». Из ближайшей к прихожей комнаты доносился женский голос. Она говорила взволнованно, слышались просительные нотки. Как раз в тот момент, когда Рафик предложил Волкову убраться, женщина закончила разговор и специально повысила голос, произнеся последнюю фразу так, чтобы ее услышал муж. Фраза Рафигу понравилась. В его взгляде мелькнуло облегчение. «Похоже, едет подмога. Интересно, кого ждать?» «Вы напрасно меня опасаетесь», — вежливо сказал Федор. «Я хочу поговорить с вашим сыном. Ничего больше». «О чем поговорить?» «О Лале». Гамбар нахмурился. «Лала — жена другого мужчины. Он недавно умер». «Я не слышал». «Вполне возможно», — усмехнулся Волков. «Но где Эльгар?» «Его здесь нет». «Он придет сегодня?» «Не знаю». «Вы будете ему звонить сегодня?» «Не знаю», — Рафик чуть повысил голос. «Я не понимаю, зачем этот разговор?» «Я веду расследование смерти Арифа Гусейна», — объяснил Федор. «При чем здесь мой сын? Я обязан проверить все версии». «Я не понимаю твоих слов». По мере того, как текло время, Рафик обретал все большую уверенность, а его русский язык становился все менее и менее правильным. «Где бумага? Бумагу дай». «У меня ее нет». «Тогда зачем пришел?» Женщина, уловив изменения в поведении супруга, вышла в коридор. В меру толстая тетка лет 40, пытавшаяся стать блондинкой, но в итоге согласившаяся на грязно-желтый окрас кудрявых волос. Грубое лицо с большим носом, золотые зубы, широченные брови. Классика. «Рафик, у него есть бумага?» «У него нет никакой бумаги». «Пусть он уходит». Она неприязненно посмотрела на Волкова и отпустила фразу на азербайджанском. Муж криво усмехнулся, ответил, и гамбары рассмеялись. Они прекрасно знали, как смутить чужака, как заставить его почувствовать неуверенность. Натренировались на жителях соседних домов. Но смутить Федора было не легче, чем сдвинуть с места пирамиду Хеопса. «Уходи. Если мы не договоримся, это косвенно подтвердит мои подозрения», — спокойно произнес очкарик. «К вам придут другие люди, у них будет бумага. Но разговаривать здесь они не станут. Возьмут вас и отвезут в мой кабинет». «Я ничего не знаю», — отрезал Рафик. «И сына здесь нет». В дверь позвонили. Гамбар улыбнулся и сделал шаг вперед. «С дороги уйди». «Оставайся на месте», — предложил Волков. «Я сам открою». После секундного раздумья Рафик решил подчиниться. И даже цыкнул на жену, начавшую что-то говорить. Хозяина дома несколько смутила уверенность гостя. Федор распахнул дверь и окинул взором стоящего на пороге милиционера. Тот ответил не менее уверенно и не только взглядом. «Ты кто?» «А вы?» Федор нажал на «вы», намекая визитеру, что следует быть вежливее. Тот оставил замечание без внимания. «Разве не видишь, кто я?» «Увижу, когда вы предъявите документы». «Умный!» — прищурился милиционер. Гамбары сделали пару шагов назад. «Ожидаю скандала?» «Капитан, документы предъявите, пожалуйста». Федор добавил в голос чуть-чуть металла. «Движений резких не делай», — жестко произнес милиционер. «Мне сказали, что ты ворвался в квартиру». «Я позвонил, мне открыли». «Сказали, что ты угрожал». «Чем?» «Говори, кто ты». «Как видите, капитан, здесь не происходит ничего противозаконного». Волков тоже умел не замечать чужих фраз. «А значит, мы можем вернуться к началу разговора». «Я хочу видеть ваши документы. Сейчас!» Очкарик слегка разозлился, но не позволил себе потерять самообладание. И резких движений не делал, чтобы не дать милиционеру повода затеять свару. Зато постарался вложить в голос твердую уверенность в крепости своих позиций. А в последнем слове и вовсе использовал командную интонацию. Здоровяк, в свою очередь, решил не переть на рожон. Как и Гамбара, его смутило спокойствие Волкова. И милиционер рассудил, что стоит выполнить требования незнакомца. «Капитан Мамедов!» Он продемонстрировал Федору удостоверение. «Участковый!» «Очень хорошо, товарищ капитан!» Очкарик показал свои документы. «Полковник Волков, министерство!» «Коллега, да?» Мамедов молниеносно сменил тон и широко улыбнулся. «Извини, друг, я не понял сначала!» Похлопал Федора по плечу. «Сам понимаешь, ситуации разные бывают. Люди здесь в основном мелким бизнесом занимаются, мало ли какие бандиты захотят наехать. Вот я и проверяю. Опять же фашисты всякие головы бритые поднимают, гады. От этих тварей только и жди неприятностей». Корочки Волкова не выбили капитана из колеи. Линию поведения он сменил, но по-прежнему оставался уверен в своих силах. Мамедов крепко стоял на своей земле. «Вы слышали о смерти Арифа Гусейна?» «Конечно». «Я веду расследование и хочу поговорить с Эльгаром». «Какой он убийца?» — удивился капитан. «Мальчик совсем. И не горячий. Тихий совсем. Скромный. Никаких хлопот с ним не было. Тут в районе наркоманов полно. Алкашей малолетних. Скинхеды всякие бродят. Твари фашистские. А Эльгар правильный. В школе хорошо учился, в институт поступил. Надежная опора родителям». «Когда он здесь появлялся?» «Неделю, может, больше». Мамедов покосился на Гамбара. «Рафик, когда Эльгар последний раз приезжал?» «Неделю назад». «Видишь, я не ошибся». «Когда появится, пусть мне позвонит». «Обязательно передам», — пообещал капитан. «Пошли». Оставаться в квартире не было смысла. Милиционеры пешком спустились на первый этаж, вышли из подъезда и закурили. «Твоя машина?» — Мамедов кивнул на Ауди. «Да». «Дорогая». В голосе капитана прозвучало уважение. «В министерстве хорошо платят?» «Не всем». «Это я понимаю». Пока Волкова не было, его автомобиль успели заблокировать. Сзади Ауди поджала темная девятка, спереди подержанный бумер без номеров. «Места для парковки мало», — дружелюбно объяснил Мамедов. «Людям машины ставить некуда». И незаметно, как он думал, сделал жест рукой. БМВ медленно подал вперед и покинул двор. За ним потянулась девятка. Несмотря на то, что машины проехали в двух шагах от Федора, очкарик не смог разглядеть сидящих внутри людей. Настолько сильно были затонированы стекла. «Ну, бывай, полковник, может, еще увидимся?» Волков посмотрел в глаза капитана, сжал протянутую руку, не сильно сжал, обыкновенно. но не отпустил, задержал в своей руке и отчетливо произнес: